Трансотношения. Помочь близким людям. Что ты там читаешь? Дневник мужа-маньяка. Жуткая вещь. Хочешь послушать? Часы пробили полночь. В доме царит полумрак. Тяжелые гардины зловеще шевелятся под дуновением жаркого летнего ветра. Тишину нарушает лишь мое нервное дыхание. Ступаю осторожно, на цыпочках, но паркет предательски скрипит, и я замираю, тревожно прислушиваясь. Спина от напряжения покрылась испариной, а сердце колотится, как бешеное. Необходимо взять себя в руки и успокоиться. Цель уже близка. Я осторожно подкрадываюсь к твоему шкафу. Понимаю, что поступаю скверно, но ничего не могу с собой подделать. Дверца отворяется с чудовищным скрипом. Я снова замираю и прислушиваюсь. Нет, в доме тихо. Ты спишь. Вся наша жизнь протекала бы спокойно и размеренно, если бы не одна моя патологическая слабость. Я краду твою косметику. Ты страшно ругаешься, но никак не можешь застать меня на месте преступления. Сегодня ты не на шутку разозлилась и легла одна на диване в гостиной. Я украл твою последнюю помаду, а теперь подбираюсь к нижнему белью, залезаю в шкаф. Вот он, миг удачи. Я отыскал огромное роскошное сокровище. Сколько здесь трусиков, колготиков, бюсиков, рубашечек. С моих дрожащих губ чуть не срывается торжествующий крик. Я выгребаю все из шкафа, запихиваю в мешок и тащу в свой кабинет. Только там я в безопасности. Закрываю дверь на ключ и вываливаю сокровище на пол. Боже, и это все мое. Не отдам, ни за что не отдам. В радостном возбуждении я начинаю прыгать и подбрасывать белье до потолка. Напрыгавшись вдоволь, я распихиваю сокровища по разным ящикам и полкам, падаю в кресло, чтобы перевести дух. Но нет, не могу. Опять все достаю, сгребаю на пол и начинаю примерять. Ура! Мне все подходит. У нас с тобой почти одинаковые размеры. Наконец выбираю колготки в сетку, какие-то лямки, которые, по всей видимости, должны быть трусами, прозрачный бюстгальтер и красные перчатки до локтя. Напяливаю это все на себя и осторожно на четвереньках прокрадываюсь к тебе в гостиную. Ты спишь с плюшевым мишкой. Каков мерзавец! Я давно мечтаю спустить его в мусоропровод, но очень боюсь тебя. Ты, несомненно, меня убьешь. Осторожно вытаскиваю медведя из твоих рук. Он громко ворчит. Подлец! Но ты не просыпаешься. Я долго смотрю на тебя, пытаясь справиться с трусами. Нет, все-таки это не мой размер. Твои волосы разбросаны по подушке, из-под одеяла торчит голая коленка. Я мучительно пытаюсь побороть желание укусить тебя за коленку, но нет, не могу, кусаю. Ты вскакиваешь с дивана и страшно кричишь. Я тоже страшно кричу. Разглядев, в каком я виде, ты, не переставая кричать, принимаешься колотить меня мишкой куда попало. Мы валимся на диван и барахтаемся там до тех пор, пока в полном изнеможении не засыпаем. А дальше? Потом дочитаем. Пора смотреть сновидение. Бегущая по волнам. Меня все время мучает этот вопрос. Как помочь сыну, маме и мужу? Я же не могу влезть в их шкуру, создавать за них слайды. А мне очень хочется им помочь. Может, есть какие-то идеи по этому поводу? Они тебя об этом просят? Если нет, то и не надо ничего у них менять. У меня тоже желание возникает время от времени помочь. Потом смотрю, как несколько со стороны. А кому они нахрен нужны, советы мои? Каждый сам виноват в том, что он имеет. А бывает до того хочется помочь, а свербит. Приходится намеки делать. Ну типа, книжечку соответствующую подложишь, невзначай, или слово умное вернешь. А толку? Короче, неблагодарно это дело помогать, если не просят. И даже если просят. Особенно если просят дать совет. За советом обращается чаще всего человек, который и так знает, что ему делать. Попадешь своим советом в яблочко – хорошо, не попадешь. Начнешь же спорить и доказывать, что ты не прав. А есть категория людей, которые постоянно обращаются за советами. И только за тем, чтобы иметь возможность в будущем обвинить советчика, что не так получилось, как хотелось. И очень редко кто выслушивает советы, сделает так, как считает нужным, беря на себя всю ответственность. И еще. Самый несносный тип советчика – это любитель, который начитался всяких заумных книг и советует. Мир спасает, окружающих спасает, потому что только он знает, как правильно. От такого всегда хочется держаться подальше. Ой, я немного не это имею в виду. Помочь найти мужу работу, например. Не советы ему давать, а, например, какой-то слайд создать. Или переименовать его, как у симаронистов, чтобы он и не знал. Просто подтолкнуть его на нужную волну, в нужный сектор. Я об этом спрашиваю. Возможно ли такое? А он сам чего? Не может? Новость стара как мир. Нельзя ни за кого жизнь прожить, ни за мужа, ни за детей, ни за родителей. Сори. К сожалению, пока родные не проснутся и не начнут свою работу в натуре, увы. Действительно, вот люди помогают другим людям, а нужна ли им эта помощь, я сам порой не знаю. Что мне нужно, а как получаю, сразу ясно. То самое! Может, муж твой вообще не хочет работать, вольным художником быть там или типа того? Разобраться сначала в своих желаниях. Переименуй, вспомни, что у него хорошо получается и чем он доволен, и запускай этот фильм. А может быть, тебе самой помощь нужна? Муж входит в слой твоего внешнего мира. Работающий муж значительно улучшит благосостояние твоей семьи. У тебя появятся новые возможности. Спроси у своей души, чего она хочет. Может быть, она хочет новую машину? Или чтобы ты работала не в две смены, а в одну? Не обманывай себя. Пойми, чего хочешь ты. Начни крутить слайды, и тогда найдутся средства на осуществление твоей цели. Ну, например, муж найдет высокооплачиваемую работу. Ой, действительно, я зациклилась на этом. Нужно просто снизить важность, но это сложно. К сожалению, мой муж – невольный художник. Он просто максималист. Работал в ментовке, дослужился до высокой должности. Но так ему все это надоело. Этот маятник под названием «ментовка» любит только тех, кто подчиняется внутренним неписанным законам. Нужно быть наглым хамом, нужно пить водку, выполнять любые требования начальства. А потом тебя еще и отблагодарят. Мой муж за 12 лет не смог принять эту действительность. Он сражался с маятником и получал от него сплошные неприятности. Дошло до нервного срыва. И мы с ним решили, что надо уволиться, плюнуть на все. Вот и сидит он месяц без работы. Бегает и ищет, но, к сожалению, в 38 лет трудно начинать все сначала. Его зовут обратно, но он отказывается. Уже начинает дергаться, переживает. А значит, переживаю и я. Вот поэтому мне и хочется помочь человеку. Костя. Будучи в аналогичной ситуации, я распечатала из интернета первые главы трансерфинга. и со словами «почитай, мужик забавно пишет», всучила мужу вместо утренней газеты, которую он обычно читает по дороге на работу. Конечно, был риск нарваться на совсем сдурела баба, но мне очень хотелось, чтобы он прочитал. Интуиция, наверное. Вечером спрашиваю: «Прочитал? Что думаешь?» Помолчал, помялся и говорит: «Ты знаешь, зацепила». Я не давала ему советов, не создавала за него слайды, не переименовывала его в не знаю кого, я не снимала с него очков, через которые он смотрит на мир. Я эти очки просто протерла. И я считаю, что легкий, как у Нарбекова, исключительно с любовью, пиночек под зад допустим, когда речь идет о близких тебе людях. Я могла ненавязчиво рекомендовать и подкладывать моему мужу умные книги. И он бы даже соглашался их прочесть, когда будет время. Но не отбери я у него тогда газету... Ой, кстати, когда оба родителя ознакомились с трансерфингом, проблемы с сыном стали рассасываться сами собой. Спасибо всем за советы, за то, что обратили внимание на мою тему. Я действительно переключилась. Мне помогли это сделать на моей работе, где возник вопрос о сокращении и пока еще висит в воздухе. Думаю теперь, как помочь себе. Но страха нет. Обидно, конечно, так как я очень люблю свою работу. Видишь, какую важность ты придала своей работе. Твой мир лучше знает, что тебе необходимо. Поэтому перестань даже думать об этом, и ситуация решится в твою пользу. Удачи! Никогда не забывай. Все, что не делается, все делается к лучшему. И ни на йоту не отступай. Твое благополучие зависит от упорства. Как я уже говорил, намерения отдельного человека действуют только в слое его мира. Каждый волен управлять только своей судьбой. Точно так же капитан имеет возможность управлять только своим кораблем. К штурвалу чужого у него нет доступа. Поэтому помочь своим близким вы можете только одним способом – попытаться открыть им глаза на реальность, чтобы они сами начали формировать слой своего мира. Только не расстраивайтесь, если вам не удастся разбудить спящих. Может, им нравится спать? Это их выбор. Не советую никого тащить за уши в трансерфинг. Неблагодарное это занятие. Дело в том, что это знание не для всех. Кто не готов его принять, тому вы ничего не сможете втолковать. Тех же, кто готов, трансерфинг или другое подобное учение найдет само. Радуйтесь уже тому, что вы сами проснулись в сновидении наяву и теперь способны управлять своей реальностью. А значит, у вас появится больше возможностей помочь близким обычными способами. Ну а если другие не верят, или точнее не хотят верить в то, что управление реальностью возможно, вряд ли имеет смысл убеждать их в обратном. Не стоит нести людям добро, если они того не просят. Это может вам дорого обойтись. Лучше положить добро на видное место и тихонько отойти. Кому надо, тот сам возьмет.